на всех и все мне было. И в сотый раз сам себе я говорю: не доверяй, кроме сердца ты никому. Я с тобой, любимая моя, мне не нужны слова, мне просто надо, чтоб была ты рядом со мной. И пусть пройдут года, какими бы не были, я все равно жду тебя. Я с тобой, любимая моя, мне не нужны слова, мне просто надо, чтоб была ты рядом со мной. И пусть пройдут года, радость, любовь и азарт. Сердце как будто пожар. Не знаю, куда мне бежать. Нам с тобой суждено встретиться снова еще. Листаю наш старый альбом. Как же там было тепло. Все однажды подходит к концу. Нужно смириться с утратой. Поначалу хоть с неба луну, а в конце не звони мне, не надо. Моя принцесса из рая, тебя мне так не хватает. По тебе безумно скучаю. Прости, но ты не прощаешь. Я с тобой,